Да и говорить было особенно не о чем. Мне даже захотелось, чтобы бабушка ушла, не терпелось поскорее взяться за книгу. Но тут случилась новая неожиданность. Дверь открылась, и в палату вошла Анни Пуст. Я так и уставилась на нее, кому это она пришла. И что же оказалось? Она пришла ко мне, не к кому-нибудь другому, а ко мне. Еще в прошлое посещение бабушка говорила, что ребята из школы несколько раз приходили справляться, как мое здоровье и можно ли меня навестить. Я тогда отнеслась к этому довольно равнодушно, мне никого не хотелось видеть, горечь и обида еще не прошли. Но теперь, когда Аня подошла к моей кровати с таким видом, будто мы с ней всю жизнь дружили, когда она, протянув мне коробку мармеладу и таинственный остров Жюля Верна, присела на край кровати и улыбнулась, будто не случилось ничего плохого, я очень обрадовалась. В один день целых две книги. Бывает же. И разве не удивительно, что Анни Пуст, самая красивая девочка, первая наша ученица, пришла ко мне в больницу? Я чувствовала себя как-то неловко и не знала, о чем говорить. На ее вопросы я отвечала только «да» или «нет», так что она, наверное, подумала, будто я в самом деле сержусь. Она взглянула на меня своими большими красивыми глазами и сказала: «Слушай, Кадри, не сердись на меня. Я должна была за тебя заступиться. Я не знала, что Юта врет. Она вообще вруша и сплетница. Да я бы и не поверила, будто ты способна сделать такое. Веришь мне?» — спросила Анни. По ее лицу было видно, что это для нее очень важно. Она даже взяла мою руку, лежавшую на одеяле. «Верю», — тихо ответила я. И, кажется, сказала это слишком тихо, даже не знаю, услышала ли меня Аня, потому что она сразу принялась объяснять. «На другой день Милка нашла свой шарф в классе, в парте. Ты же знаешь, какая она растеряха, а сколько вышло неприятностей». Меня будто кольнуло в сердце. Так вот в чем дело. Хорошо, конечно, что шарфик нашелся, а если бы не нашелся, тогда как? Но я еще не успела додумать это до конца, как Аня опять заговорила, словно ей удалось прочитать мои мысли. «Ты не подумай, что я потому пришла. Нет, я в тот же день сказала ребятам, что Кадри никогда не возьмет ничего чужого. Если не веришь, спроси у других. С Ютой я поссорилась и больше с ней не разговариваю. Как она себя выгораживала. Когда мы узнали о твоем несчастье, всем стало жалко тебя, и было так стыдно, и с Ютой никто не хочет водиться. И по делам, зачем она вечно врет и наговаривает? Она хотела прийти к тебе, но мы решили на сборе, что сначала приду я одна, а ей мы вообще не разрешили приходить. Чего ей тут делать? Да ты же не знаешь, мы сразу созвали сбор и говорили про тебя. Учительница тоже была. Мы поняли, как плохо обошлись с тобой. Когда ты выздоровеешь, ты должна стать пионеркой, хорошо? Эта книга – подарок нашего отряда». И Аня указала на таинственный остров, который лежал у меня на одеяле. Я ушам своим не верила и так радовалась. Я даже не успела сообразить, что не смогу остаться в своем классе. Ведь долго мне придется пролежать в больнице, а потом, как говорил доктор, меня отправят в детский санаторий. Значит, я отстану от класса. Наш класс такой замечательный, и никто еще не оставался на второй год, хоть отстающие найдутся. Взять, к примеру, меня и Юту. Все это я вспоминала лишь тогда, когда Аня и бабушка уже ушли. Мне еще многое вспоминалось, и я вдруг поняла, что хватит мне жаловаться на жизнь. Был, конечно, этот ужасный случай, но ведь после него все обернулось к лучшему. Меня больше не подозревают. Аня за меня заступилась. Аня, она такая красивая, умная и добрая. А вдруг мы подружимся? Правда, я всего только Кадри, растрепа, но вдруг мы хоть немножко... Хоть чуточку подружимся. Чтобы такое сделать, чтобы заслужить эту дружбу. Пятница. Вчера после обеда в нашу палату вошла няня и спросила: «Кто тут Эльза Сараб?» Оказалось, что это новая больная на соседней койке. Ей передали цветы, сверток и письмо. Эльза Сараб. Ведь есть такая писательница, Эльза Сараб. Вдруг это та самая? Я искоса поглядела на соседку. С виду совсем обыкновенная женщина и вовсе не такая уж красивая. Я, правда, не знала, как выглядят писатели, но все же мне трудно было поверить, что настоящая писательница может обойти трамвай не с той стороны, попасть под машину и оказаться рядом со мной на больничной койке. Я увидела, как она достала из ящика тумбочки очки, надела их и стала читать письмо. Потом она приподняла очки и вытерла слезы. Очки и плачет. Нет, это не писательница. В свертке, который она развернула, оказалась большущая коробка шоколадных конфет и мандарины. Она попросила одну больную, которой уже разрешали ходить, угостить всех. Мне досталась половина этих чудесных конфет и еще несколько мандаринов. Нет, все-таки она писательница, подумала я, и мне очень захотелось узнать, так ли это, но спросить не посмела. Притихнув, я лакомилась конфетами и любовалась корзиной цветов на ее столике. Но вечером в палате, как всегда, начались разговоры. Лишь моя соседка не принимала в них участия. Меня опять одолело любопытство, и я рискнула спросить. «Простите, вы правда Эльза Сараб?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» – спросила в свою очередь соседка и улыбнулась. «Я осмелела. Вы писательница?» «Отчасти», – ответила она. «Но откуда ты знаешь? Для таких маленьких, как ты, я ничего не написала». «Я читала «Восстание». Это вы написали?» Она подняла брови. «Да ну, прочла. Но тебе ведь не понравилось, правда?» «Нет, почему же только...» Я, конечно, постеснялась сказать, что книга не особенно мне понравилась и что я не дочитала ее до конца, но она сама сказала с веселой улыбкой. «Что только? Только скучно было, да? Чего уж, говори прямо, ведь это не для тебя и не могло тебе понравиться. Через несколько лет ты прочтешь книгу снова, вот тогда мы с тобой поговорим, ладно? Лучше скажи, какие книжки тебе нравятся. Ты, видно, любишь читать». И мы заговорили о книгах, о Пушкине и о царе Салтане. Оказалось, что и ей в детстве больше всего нравился царь Салтан. Я очень этому обрадовалась. Соседка стала мне все равно как родная, ласковая, дружелюбная, щедрая, и мы с ней были из одной страны, страны чудес. Она не стала расспрашивать меня, как другие, о моей домашней жизни, но я сама рассказала ей обо всем, о матери и об отце, о нашем подвале и даже потихоньку призналась, что всем тут наврала. Я была уверена, что она начнет стыдить меня. Но она сказала тихо и, как мне показалось, очень нежно. «Бедняжка». У меня сразу слезы подступили к горлу, и я рассказала ей еще, что мне очень хочется быть такой же, как другие дети, и чтобы у меня было много друзей, и чтобы дома у нас было красиво. Она молча выслушала меня, а когда я кончила, сказала: «Вполне тебя понимаю, но только многое зависит от тебя самой. Постарайся быть молодцом, и тогда твое положение и положение бабушки изменится к лучшему. Обязательно изменится, уж поверь мне, главное – не унывать». И я ей верю, верю твердо, только одного я не знаю – как мне стать молодцом. Но, может быть, она знает? Наверное, знает, и я когда-нибудь выпытаю у нее этот секрет. Суббота. Со мной, кажется, за последнее время не случилось ничего особенного. Я лежу все в той же больнице, и я все та же несчастная девочка, которую заподозрили в воровстве. И все же мне кажется, будто со мной что-то приключилось, будто что-то изменилось. Не могу сказать, что именно, только мне теперь уже не так грустно и скучно. Уж не потому ли, что можно разговаривать с настоящей писательницей, разговаривать каждый день и смотреть на нее, потому что ее койка рядом с моей. Сказали бы мне такое раньше, я бы не поверила, даже если бы знала, что под машину попаду. И говорит она со мной так, будто я такая же девочка, как все, ничуть не хуже. Говорит, будто со взрослой. Чего только она мне не рассказывает, и как много она знает. Ни один учитель в школе не знает столько, разве только учитель истории. Если бы можно было записать все, что она говорит, получилась бы интересная книжка. Иногда она рассказывает так забавно, что вся палата смеется. Теперь все знают, что она писательница, и всем нравится, что она нисколечко не воображает, и любят ее. Даже доктор разговаривает с ней как-то особенно весело, и я бы только радовалась, если бы все, что у нее болит, болело у меня, и даже готова умереть за нее. Когда я замечаю, что у нее снова начинаются эти ужасные боли в спине, мне становится ужасно досадно от того, что у меня на спине нет ни одного ушиба. Я даже спрашивала сестру, которая приходила колоть ее, нельзя ли через переливание крови передать часть боли другому. Сестра меня высмеяла и сказала, что медицина, к счастью, еще не додумалась до такой глупости. Но тетя Эльза не посмеялась надо мной, только улыбнулась. Наверное, так же улыбалась и моя мама. Да, я начала про тетю Эльзу и чуть не забыла о другой, куда более таинственной истории. Сегодня в полдень мне принесли передачу. В свертке были разные вкусные вещи и целых 20 рублей. Письма никакого не было. Когда я потом расспрашивала у няни, от кого она получила эту передачу, она ответила, что ее принес человек в коричневом пальто, который справлялся о моем здоровье и просил передать мне этот сверточек. Как это понять? Ведь я не знаю никакого человека, ни в коричневом, ни в синем, ни в черном, ни в желтом пальто, который мог бы принести мне передачу. Я, конечно, обрадовалась вкусным вещам, но что делать с деньгами и от кого все это? Я, дурочка, даже начала надеяться, уж не явился ли откуда-нибудь из тридевятого царства мой пропавший отец. Но откуда он мог узнать, что я здесь, в больнице, и почему тогда он сам не захотел навестить меня? Нет, это не важно. Когда после обеда пришла бабушка, я сейчас же рассказала ей о передаче и отдала деньги. Но бабушка очень разволновалась, ни за что не хотела брать у меня деньги и потихоньку, громко не посмела, побронила меня за то, что я принимаю деньги от чужих. Странное дело, откуда мне было знать, что это чужой и что там деньги? Но бабушка никак не могла успокоиться и даже постращала меня. Есть, мол, такие, которые приманивают детей, а потом воруют. Воруют детей! Я громко рассмеялась. Я уже не верю разным выдумкам про чертей и разбойников. Подумаешь, какой лакомый кусочек для разбойника. Это я-то? Да, таинственная история. Ничего в ней не поймешь. Тетя Эльза посоветовала приберечь деньги и просто подождать, пока все не выяснится, потому что в конце концов должно же это выясниться. Но это было далеко не все. Сегодня во время вечернего обхода я, по совету тети Эльзы, призналась доктору, что глаза у меня очень быстро устают и часто болит голова. Доктор внимательно выслушал меня и даже спросил: «Отчего же ты раньше не сказала?» Я не решилась ответить, что просто не смела. Доктор очень заинтересовался, даже присел возле моей постели и начал задавать разные вопросы, а потом сказал: «Мы пригласим к тебе очень хорошего врача. Он осмотрит твои глаза и уж как-нибудь сумеет помочь. Договорились?» – спросил он и подмигнул. Такая у него привычка – подмигивать, если он в хорошем настроении. А с тех пор, как здесь лежит тетя Эльза, у него всегда хорошее настроение. Вторник. Меня уже показывали этому знаменитому врачу. Он оказался профессором, известным на весь Советский Союз. Бабушка ни за что не поверит, когда я расскажу ей, что к ее внучке, специально к ее внучке, позвали такого знаменитого ученого. Старенький профессор, похожий на Деда Мороза, оказался очень добрым. Он долго возился с моими глазами, капал в них что-то, потом смотрел и задавал разные вопросы. Его интересовала почему-то вся наша семья, сколько нас и кто чем болел. Я сказала все, что знала и что слышала от бабушки. Рассказала, как могла, и о маминой болезни. Непонятно, зачем ему это? Но уж, наверное, он спрашивал не просто из любопытства, а потому я и старалась все припомнить. Он пробормотал что-то о нашем подвале, но что я не расслышала. Потом они поговорили с нашим доктором на каком-то незнакомом языке, но одно слово я все же поняла – операция. При этом слове «душа» у меня ушла в пятки. Что толку от того, что у них ласковые добрые лица? Когда меня повезли назад в палату, я вся дрожала от страха. Подумать только. Будут резать глаз. Нет-нет, я не дамся. Лучше стану читать поменьше. В палате все сразу принялись расспрашивать меня. «Ну как? Что сказал доктор?» Я ответила дрожащим голосом. «Хотят делать операцию». Все наперебой принялись успокаивать меня, говорить, что бояться нечего, что это, наверное, не больно. Особенно уговаривала одна больная, та самая, которая плачет и охает при каждом пустяковом уколе. Но тетя Эльза сказала: «Как хорошо, что он хочет сделать операцию. Если такой знающий человек решился на операцию, значит, это необходимо. Подумай, какое счастье. Конечно, будет больно, это неизбежно, но боль пройдет, ее всякий стерпит, пусть и не молча». И с улыбкой добавила тихонько: «Но ты кричать не будешь. Я знаю, если ты захочешь, так перенесешь все геройски». Сама я не успела додуматься до всего этого. Я только боялась боли, которую мне причинят. Но ведь боль не станут причинять напрасно. Значит, мне вылечат глаза. Вот замечательно. Это просто великолепно. Это счастье, как сказала тетя Эльза. И мне, как видно, придется вести себя геройски и не плакать, хотя вообще-то я порядочная плакса. И вот теперь, когда я пишу все это, я думаю: если операция действительно пройдет удачно и глаза у меня выздоровеют, я никогда больше не стану портить их слезами. Четверг. Сижу в уголке вагона возле окна. Я уже устала смотреть и решила немножко пописать. Но меня отвлекает тетя, которая сидит напротив и дремлет. Ее тело все время клонится вниз, словно у выпотрошенной куклы. Мне надо бы уступить ей свой уголок, чтобы она могла прислониться. Но я не смею будить ее, да и жалко своего местечка, а главное столика, на котором хоть и с трудом, но можно писать. К тому же с ее места не так хорошо смотреть в окошко, как с моего. Вот она снова привалилась к соседке на плечо. Странно, почему она не выспалась ночью? Может, у нее больной ребенок? Ладно уж, ничего не поделаешь. Она не захотела сесть на мое место, поблагодарила и сказала, что не может сидеть спиной к движению поезда. А мне все равно, как сидеть, лишь бы ехать. Очень мне это нравится. Мне мало приходилось ездить. Как славно мчаться вперед мимо незнакомых мест. Мне все кажется, будто кто-то ждет меня там, в таинственном сумраке высокого ельника, или зовет посидеть на сером камне в тени запыленных кустов, побродить по лужайкам и по краю волнующейся нивы. Мне машет веткой одинокая кривая сосенка среди болотных кочек, а с тем мальчиком, который, закатав штаны, шарит рукой по дну ручья, я, кажется, знакома. Жаль, что лето скоро кончится, и снова надо в школу. Каково мне будет в этом году? Все ново и незнакомо. Хотя у меня не было друзей в своем классе, и никто меня особенно не жаловал, все же обидно терять товарищей. Может, теперь я лучше поладила бы с ними? А они так хорошо ко мне относятся. Она писала мне почти каждую неделю, даже когда я не отвечала. Из-за глаз мне запретили писать больше одного письма в неделю, а писать надо было и бабушке, и тете Эльзе. Тетя Эльза прислала мне целых 3 письма и посылку. Что скрывать? Я очень горжусь этими письмами. Я даже прочитала их девочкам из нашей комнаты, а уж хранить я буду их до самой смерти. В письмах тети Эльзы есть над чем подумать. Одно я почти наизусть запомнила. Я в письме пожалела ее, ведь теперь ей приходится ходить с палочкой. Она ответила, успокаивая меня. Хорошо, что твое маленькое сердечко уже умеет сочувствовать чужим горестям. Но к этим горестям нужно относиться разумно. На мою беду можно и даже нужно взглянуть так. Как хорошо, что я не балерина и не фигуристка. Тогда можно и порадоваться, понимаешь? На свете и так чересчур много плакс и нытиков. А нытья кадри нужно избегать. И ты это сможешь. Есть хорошая поговорка. Каждый сам кузнец своего счастья. Значит, надо стать хорошим кузнецом, даже если нет ноги или руки. Любой физический недостаток, любую нехватку мы можем восполнить чем-нибудь другим. На что же человеку дан разум? Не стану напоминать тебе про Николая Островского и про других героев. Ты и сама все про них знаешь. Таких много и среди самых обыкновенных людей. Ведь несчастье не всегда состоит в потере ноги или руки или в другом внешнем недостатке. Есть немало таких людей, которые, потеряв всего только палец, начинают отчаиваться. Все погибло, всему конец. Из-за одного пальца они будут плакать до тех пор, пока и остальные 9 не отучатся работать. Таких людей можно назвать духовными калеками. Никогда не следует недооценивать своих сил. Ты помнишь, Кадри, как мы с тобой в больнице учили эстонскую грамматику? Однажды ты даже заплакала и решила, что тебе никогда не одолеть ее. Ну а теперь в твоем последнем письме уже почти нет ошибок. Вот видишь, никогда не стоит отчаиваться. Во всяком случае, от слез и жалоб пользы не будет». Недавно я читала об одной женщине, которая родилась слепой и глухонемой, но при помощи осязания всему научилась и даже университет окончила. Она вовсе не чувствует себя несчастной и пишет книги для здоровых людей. Но сколько существует здоровых людей, только вот души у них слепые и глухонемые. Найдет такой нытик 10 рублей и плачется, почему 10, а не 20. О том, кто потерял деньги, он никогда не подумает. Поделишься с ним в трудную минуту куском хлеба, так он не то что обрадуется, а наоборот, съест свою долю без всякого аппетита, ведь тебе тоже досталась половинка. Вот видишь, Кадри, человеку не стоит самому делать себя несчастным. Ты пишешь, что у тебя хорошие соседи по комнате, и ты с ними хорошо ладишь. Не думай, что все люди вокруг тебя сделались вдруг лучше и веселее. Нет, Кадри, веселее и лучше сделалась ты сама. Если тебе говорят, что ты сутулишься при ходьбе, то нужно постараться держать прямо, а не обижаться. Надо уметь видеть правду и уметь понимать ее. От этого зависит все. Старайся всегда и всюду видеть хорошее, даже если это хорошее и не всегда на виду, не всегда на поверхности. Всегда борись за то, чтобы побеждало хорошее. Я много думала над этим письмом и поняла, что это и есть секрет тети Эльзы, который мне так хотелось разведать в больнице. Как я мечтаю стать такой же, как она. И почему бы мне не стать такой, ведь у меня все 10 пальцев целы, даже глаза у меня теперь здоровые. Операция была тяжелая, но я перетерпела все без крика, и никакого геройства тут не потребовалось. У меня никогда больше не бывает головных болей, да и вижу я теперь хорошо и очков не ношу. Правда, вначале мне приходилось очень беречь глаза». За 5 месяцев, что я прожила в санатории, мне не разрешили прочесть ни одной книжки. Но мне и так хватало дела. Между прочим, я больше всех прибавила в весе. И доктор всегда ставил меня в пример другим. Со всеми я ладила, и было так весело и хорошо, как никогда. Жаль только, что я не могла все записывать. Теперь уже не придется, потому что через 3 дня начнутся занятия в школе, а сегодня я приглашена к Анне на день рождения. Из-за этого я даже на день раньше уехала из санатория. Вечером дома. Сколько впечатлений за один день. Утром я проснулась в просторной, светлой комнате санатория, далеко отсюда. А сейчас я уже дома. Здесь за это время все бы уменьшилось. Даже ведро с водой и тазик для умывания, которые стоят на старой колченогой скамейке, как будто стали другими, не говоря уж о бабушке. Все тут старенькое, помятое, потертое. Но я вижу ясно, что вещи ждали меня, и их поблекшие и сохшие лица светятся так празднично. Это в честь моего возвращения. А сколько сделала бабушка! Устья печи и низ трубы заново побелены. На окошке колышется новая пестрая занавеска. На полу навехонький половик. А как чудесно пахнет пирогом с капустой! Я подхожу к бабушке и обнимаю ее. На вокзале, на глазах у чужих людей, я постеснялась выразить свои чувства. Бабушка мягко отстраняет меня. «Ну что ты? Садись-ка, поешь. Небось, давно уже проголодалась. Когда ты в последний раз ела?» Садимся за стол. Бабушка не снимает, как обычно, белую скатерть, будто сегодня самый большой праздник. Я рассказываю бабушке, как хорошо нас кормили в санатории. Она слегка усмехается. «Да оно и заметно по тебе. Смотри у меня, чтобы ты теперь не начала привередничать. Где я тебе возьму разные там бифштексы? Не в пище суть. Любая пойдет на пользу, если она съедобна». В 6 часов я пришла к Ане на день рождения. Пришла почти с пустыми руками. Бабушка отломила мне 2 веточки от розы, что как раз зацвела на нашем подоконнике, а сама я написала для Ани стишок. Но мой подарок очень понравился. Мне только неловко было, что Аня сразу прочла вслух мое стихотворение. Я еще не успела сесть и стояла посреди комнаты, и все, конечно, смотрели на меня, так что я и шевельнуться не смела. Мне вдруг показалось, будто все килограммы, которые я набрала в санатории, ушли в руки. Такими они вдруг стали тяжелыми и длинными. Я не знала, куда деть их, что с ними делать. Под конец я почему-то принялась подтягивать подол своего платья и заметила это только тогда, когда стихотворение кончилось. Хорошо, что оно было такое короткое. Стихотворение, а не платье. Все похлопали мне и похвалили стихи. Потом нас позвали к столу. Мать Ани тоже испекла пирог с капустой, но бабушкин был вкуснее. Вечер пролетел так быстро, что я и не заметила, как он кончился. На улице я сразу увидела бабушку. Она ждала у ворот. Видно, все еще считает меня маленькой. Понедельник. Первый день в новом классе. Этот класс мне кажется не похожим на старый. Впервые в жизни у меня есть сосед по парте. В прежнем классе у меня было нечетное число учеников, так что кому-то приходилось сидеть без пары. И кому же еще, как не мне? А теперь у меня появился сосед. Вот как это случилось. Я пришла в новый класс, такая растерянная, пришла едва ли не последней и направилась на свое обычное место, перед самым столом учителя. К счастью, первая парта была еще не занята. Я с любопытством огляделась. Кругом все были чужие, кроме Юты, сидевшей на задней парте. Я чувствовала, что меня разглядывают. Накануне бабушка работала в вечерней смене, и я решила заняться своим платьем, укоротила его, а в боках чуточку ушила. Бабушка уже гладила платье, но она плохо видит и еще раз отутюжила его. Только ничего не скажу ей, а то обидится. Бабушкина работа, мол, не годится для меня. Словом, я посчитала, что платье у меня в полном порядке. И вообще насмехаться над собой я больше никому не позволю. Не позволю и все тут. Все же я чуточку трусила, а вдруг опять посыпятся насмешки. И только я это подумала, как ко мне подошел мальчик и грубо спросил: «Ты здесь останешься?» Я вздрогнула от неожиданности, подумала, что он хочет прогнать меня, и уже слегка приподнялась, чтобы встать и уйти, но потом передумала, ведь я села первая, да больше и негде сесть, и я с опаской взглянула на мальчика. «Я всегда сидел на этом месте», — сказал он и уселся рядом со мной. «Ага», — только и сказала я и на всякий случай осторожно отодвинулась. Потом покосилась на соседа, он тоже посмотрел на меня. Я быстро отвернулась, а он, кажется, нет, потому что я услышала его насмешливый голос. «Не бойся, не укушу». Тут я снова взглянула на него. Уж не насмехается ли он? Но он сказал. «Я ведь тебя знаю. Ты та девочка, которая в прошлом году попала под машину. Страшно было?» Я рассказала ему про этот случай и про больницу, даже про операцию, и при этом сама вдруг почувствовала, что пережитые страхи и боли ушли уже так далеко, что начали забываться. Рассказала попросту, ничего не прибавила и не приврала, но Урмас, так зовут этого мальчика, вдруг сказал, выслушав мой рассказ. «Молодец!» Я даже оглянулась, чтобы увидеть, кому он это говорит, и только тогда поняла, что это он обо мне. Классной руководительницей у нас учительница русского языка. Она меня сначала не узнала, сказала, что я очень изменилась. И правда, я ведь уже не ношу очков, да и выросла. На первом уроке она расспрашивала, что мы делали летом, чтобы узнать, кто занимался, а кто нет. Справилась о моем здоровье. Я рассказала ей обо всем, и она меня очень похвалила за то, что я научилась хорошо говорить по-русски. Сказала, произношение у меня хорошее. Я села и чувствую, что уши у меня так и пылают от смущения. И тут слышу, Урмас говорит: «Ого, я и не знал, что ты так здорово говоришь по-русски». Я и сама не знала, что говорю так хорошо. Сегодня же напишу об этом своей санаторной подружке. Ведь это потому, что она не знала эстонского. Я теперь-то хорошо говорю по-русски, что меня перед всем классом похвалили. Хорошо хоть один предмет знать как следует. И уж вовсе замечательно знать все предметы на отлично. До этого мне слишком далеко, но кое-чего и я, наверное, смогу добиться. С помощью тети Эльзы я освоила в больнице даже эту ужасную эстонскую грамматику. И если верить тете Эльзе, я уже неплохо пишу. Может быть. Да, может быть, если меня не будут мучить головные боли, и если сильно-сильно постараться, то и у меня будут хорошие отметки. Среда. По дороге из школы выяснилось, что девочка, которая сидит позади меня, Имби, живет в нашем районе. Правда, не так далеко, как я, но до трамвайной остановки нам было по пути. Она догнала меня и предложила ходить в школу вместе. Она даже пожалела, что мы не сидим на одной парте. Вот так история. По дороге мы болтали про все на свете и еще про наших ребят. Имби спросила меня о Юте. Сказала, что, наверное, она плохая подруга. Про себя я с ней согласилась, но говорить ничего не стала, чтобы не оказаться такой же сплетницей, как Юта. И в ответ на слова Имби только пожала плечами. Вдруг Имби заявила: «А знаешь, что Урма сказал про тебя? Он сказал, что у тебя самые красивые волосы, и это правда». Я, конечно, покраснела и попыталась возразить. «Да что это ты, вовсе нет». «Нет, это правда», — сказала Имби. «Урмас зря говорить не станет, хоть он и чудной парень». Мне было и радостно, и неловко. Вот уж не поверила бы, что Урмас мог сказать такое. Ведь мальчишки не говорят о девочках ничего хорошего. Во всяком случае, обо мне никто не говорил. Мне очень хотелось спросить, что еще сказал Урмас. Но я не решилась и только сказала: «А отчего он странный какой-то?» «Кто? Ах, Урмас? Да так. Сама не знаю. Учится-то он лучше всех мальчиков, но такой тихоня. Его прозвали папашей. Вечно он с малышами возится. На переменках мелкота так и липнет к нему. А когда мальчишки говорят Урмасу что-нибудь обидное, он и внимания не обращает. Молчит. Здоровый парень, а позволяет насмехаться над собой. Уж я бы им всем показала». Я бросила взгляд на Имби. «Да. Похоже, что она никому не позволит обидеть себя. И мне очень не захотелось, чтобы эта гордая девочка с высоко поднятой головой узнала, какой я была еще совсем недавно. Зато после ее рассказов Урма стал мне еще симпатичнее, хотя я и не призналась в этом Имби. Незачем сразу затевать споры, я ведь еще плохо знаю одноклассников. Словно угадав мои мысли, она сказала: «Сама увидишь, какой он». На трамвайной остановке мы расстались и уговорились, что завтра я буду ждать ее здесь за полчаса до начала занятий. Дома я сразу взобралась на табуретку и внимательно посмотрела в зеркало, стоящее на комоде. То ли зеркало стало добрее, то ли глаза у меня начали видеть иначе, но на меня глядела совсем другая девочка, не такая, как раньше. Я всегда думала, что у меня просто чересчур много волос на голове, а причесываться было мучением, поэтому я старалась заниматься этим пореже. В больнице я долго не стриглась. Волосы отросли у меня почти до пояса, и я заплетаю их в две косы. И пряди больше не лезут мне в глаза и в рот. Растрепы меня уже не назовут. Я положила зеркало на комод и слезла с табурета. И потом весь вечер почему-то вспоминала о том, что Урмас похвалил меня. Он, правда, не меня, а волосы мои похвалил. Ну так что же? Вот и все, что сегодня было. Суббота. Давно уже не было такого сухого и теплого дня. Так как преподаватель физкультуры не пришел, мы решили поиграть на дворе в штандер, хотя несколько дней шли дожди, и на улице было довольно грязно. Сначала дело не клеилось, потому что Рейн сказал, что это игра для малышей. Все стали просить его, ведь он бегает у нас лучше всех, и, конечно, его выбрали атаманом. Вторым атаманом выбрали Имби, она из девочек самая ловкая. Я сказала, что нога у меня еще не совсем здорова, хотя это неправда. Просто я боялась оказаться никудышным игроком. Но тут все принялись упрашивать. Мне пришлось встать в ряд. Раньше меня выкликали последней, и я была удивлена, когда Имби вызвала меня уже второй. Просто по дружбе, конечно. Откуда ей знать, какая я медлительная? Да чего же я расстроилась, так не хотелось и ее разочаровывать, и себя позорить. Я улепетывала вместе с командой изо всех сил и старалась увернуться от мяча во что бы то ни стало. И мне повезло, я уцелела до самого конца игры, когда у противников, кроме атамана, остался в живых только один. Но затем Рейн убил мечом много наших, и я поняла, что меня скоро осалят. И тут неожиданно для самой себя я притворилась, будто не могу больше бегать, и остановилась в 2-3 шагах от черты. Я была для Рейна такой верной добычей, что он, почти не целясь, влепил мяч мне прямо в грудь. У меня даже дух захватило. Однако я сумела поймать мяч, и прежде чем Рейн успел сообразить, в чем дело, прицелилась и попала мечом ему в ногу. Поймать этот косой мяч ему, конечно, не удалось, и победа осталась за нами. Когда я услышала громкое «Ура!», я пришла в такой восторг, что тут же решила стать спортсменкой. Но во время второй игры мне уже не так везло, и я поняла, что удача была случайной, и дело тут вовсе не в моем искусстве. Но все же приятно осознавать, что первую победу мы одержали благодаря моей игре. Приятно было вспоминать об этом по дороге домой. И тут мне вдруг пришло на ум слово «тренировка». А почему бы мне не потренироваться? Вдруг будет толк. И вот я попросила у Хели мяч и принялась бросать его в стену и ловить. Дело уже пошло на лад, когда я вдруг увидела тетю Эльзу, входившую в ворота. Подумать, она сама меня разыскала. Я бросила мяч и кинулась ей навстречу. Бабушка сконфузилась, когда я привела домой такую гостью, но скоро освоилась. Тетя Эльза умеет поговорить с каждым. Не думаю, чтобы ее особенно интересовал ревматизм, но она выслушала бабушкины жалобы внимательнее всякого доктора. Бабушка, по-моему, даже приняла ее за врача, потому что стала спрашивать у нее советов, надо ли, мол, мазаться прописанной мазью или лучше делать ванны из волчьей глины. Тетя Эльза сказала, что впервые слышит о подобных ваннах, но если они приносят бабушке облегчение, то, возможно, они полезны, ведь помогают же некоторым грязи. Тетя Эльза даже посоветовала сказать об этой глине врачу. Кто знает, может, это народное открытие. Потом они поболтали еще о погоде, об ушедшем лете, об осени, поговорили и о нашей квартире, а после я показала тете Эльзе свои отметки. Они были неплохие, и я ликовала, но, к счастью, недолго. Оказалось, тетя Эльза принесла мне в подарок красивый мягкий шарф и захотела посмотреть, к лицу ли он мне. Она приподняла мой подбородок и вдруг уставилась на мою шею. По ее виду я сразу поняла, что она там увидела, и покраснела до слез. Тетя Эльза сказала только: «Вижу, ты и сама понимаешь, в чем дело». Вся моя радость от нового шарфа и прихода тети Эльзы пропала. Я горела от стыда. «Вот вам, пожалуйста, спортсменка мирового класса, близкая знакомая известной писательницы. Какой позор! А винить кроме себя некого». Ох, у меня часто слово расходится с делом. Ведь, уезжая из санатория, я твердо решила всегда оставаться такой же аккуратной и чистой, как там. Но то вода слишком холодная, то времени нет. А сегодня еще эта игра в мяч на грязном дворе. И вот вам. Боюсь, что тетя Эльза больше не захочет меня видеть. Ведь она не раз говорила: «Чистота – первое условие человеческого достоинства». Я уж чуть было не расплакалась от стыда и горя, но сдержалась. Позор мой велик, но главное, чтобы он никогда в жизни не повторился. Я тут же воспользовалась тем, что бабушка уже вскипятила чайник и вымылась с головы до ног. И решила мыться так каждый вечер. Разве это невозможно или очень трудно? Когда я терла шею мочалкой, сперва я даже насыпала на мочалку немножко стирального порошка, но он очень щипал кожу. У меня вдруг мелькнула мысль: а что если и Урмас заметил? И еще как мог заметить, ведь обратил же он внимание на мои волосы. От этой мысли я прямо окаменела. Я уже избавилась от кличек «Растрепа» и «Вонючка». Так неужели я должна теперь заслужить кличку «Сапожное голенище» или какую-нибудь другую, похуже? Нет, ни за что. Вымывшись, я настежь распахнула обе створки окна и почувствовала, как вместе со струей прохладного свежего воздуха в душу мне вливается решимость. Нужно взять себя в руки. Прежде чем мечтать о славе спортсменки, нужно заняться более простыми и необходимыми вещами. Я сейчас же придумала и записала на бумажке 12 правил. Не забыла утреннюю гимнастику и обтирание холодной водой из-под крана. Делать так делать. Я сообразила, что утром мне не будет хватать времени, поэтому я решила взять за правило учить все уроки с вечера. Но в тот же вечер пришлось воевать с бабушкой. Мои новшества ей были не по душе, и она принялась ворчать. «Непременно нужно выпустить все тепло». «Вот ведь отсталость, прямо досада берет. Уж тут я напомнила бабушке, как меня дразнили в первом классе и как учительница советовала нам проветривать комнату и еще сказала, что в санатории окна держат открытыми даже в холод». «То в санатории», — возразила бабушка. «Что толковать о санатории? У них там дрова казенные, вот и топят, сколько влезет. У тебя разве есть понятие о дровах? Попробуй достать хоть щепку, тогда другое запоешь». Я силой захлопнула окно, чуть стекло не вылетело. Весь вечер мы дулись друг на друга, а в постели бабушка повернулась ко мне спиной. «Бабушка», — наконец нерешительно позвала я. «Чего тебе?» — откликнулась бабушка. «Хочешь, разотру тебе спину», — предложила я, чтобы помириться. «Не стоит, устанешь. Школу завтра проспишь». Но бабушка все же перевернулась на живот. После того, как я размяла ее негнущуюся ревматическую спину, она сказала совсем уже миролюбиво: «Ну да, квартира — это просто наказание. Может, нынешней зимой теплее будет, Мне на работе посулили отпустить дров. Смысл этих слов был такой: ладно, проветривай, коли это так нужно. Понедельник. Прошло 10 дней. Я придерживалась своих правил и лишь один раз встала поздно и пропустила утреннюю гимнастику. Самое трудное – это обтираться холодной водой. Бррр. Подумать, что еще в песне об этом поют, да и не верю я, что это так уж полезно. Разве что заставляешь себя делать что-то неприятное. Характер воспитываешь. Вчера вечером ходила к тете Эльзе, она сама меня пригласила. О моем недавнем позоре она даже не заикнулась. Мне хотелось дать ей понять, что теперь я совсем другая, но неловко было заговорить об этом. На всякий случай я старалась повернуться к ней так, чтобы она видела мою шею. Странно, что у себя дома все люди выглядят совсем иначе, чем в другом месте. Даже тетя Эльза, она дома совсем другая. У нее, оказывается, есть родители, а для них она вроде как девочка. Смешно, но так оно и есть. Когда я пришла, она вслух читала что-то матери и отцу, который уже годами не встает с постели. Точь-в-точь, как я читаю бабушке. Мать тети Эльзы я уже видела в больнице. Она выглядит важной, внушительной, и рядом с ней все кажутся детьми, несмышленными и непослушными. Когда стали пить чай, пригласили и меня. Я поблагодарила и уселась за стол, на котором, кроме большой скатерти, перед каждым еще лежала отдельно маленькая салфеточка величиной с носовой платок. А может быть, это и были носовые платки для тех, кто забыл свой дома? Чего я только не пережила за этим столом. Ух, я, конечно, все время приглядывалась, как пьют чай другие, и брала с них пример. Мне очень не хотелось осрамиться, чтобы не подвести тетю Эльзу, ведь она представила меня отцу и матери как своего друга. Я прямо вспотела, стараясь не погрешить против правил приличия, но все-таки ошибалась на каждом шагу. Взять хоть щипчики для сахара. Неужели есть специальные фабрики, чтобы изготовлять такое? Для чего они нужны? По-моему, только для важности. Все же я подцепила кое-как кусок сахару, но донести мне его не удалось. По пути он шлепнулся на край масленки. Я с испугом схватила его пальцами и бросила в чашку, отчего чай брызнул во все стороны. Тетя Эльза от души рассмеялась, но ее мать даже не улыбнулась, а только кашлянула. Конечно, человек всегда может кашлянуть, что тут такого случается, но мама тети Эльзы кашлянула как-то так, что меня в жар бросила. Проклятый сахар. Раз уж он очутился у меня в чашке, так надо было, чтобы он растаял, и я принялась размешивать чай. Но мешала я недолго, потому что мать тети Эльзы тут же заметила. «Милое дитя, зачем ты так энергично? Ты будто в колокол звонишь». «Будто в колокол. Хорош колокол, едва-едва звякает. Ох, тетенька, пришла бы в нашу школу на праздничный вечер, когда нас чаем поят. Вот уж где колокольный звон». Впрочем, что говорить, приличнее, конечно, есть без шума. Я улыбнулась и извинилась, хотя чувствовала себя очень неважно. Тетя Эльза поскорей принялась расспрашивать меня о школе, чтобы перевести разговор на другое. Бутерброды с ветчиной и кильками были очень вкусные, только вот есть их приходилось ножом и вилкой. Наша беседа была в самом разгаре, когда с другого конца стола донеслось. «Милое дитя, тебе дома никогда не говорили, что нельзя разговаривать с набитым ртом?» «Ну, это камешек в наш с тобой огород, бабушка». «Ой, бабуся, если бы ты знала, как мне было плохо в эту минуту. А ведь ты говорила мне перед уходом к тете Эльзе, смотри, веди себя прилично в гостях. И не раз ты меня учила, не болтай за едой, сперва прожуй, а то ни слова понять нельзя». Но в пылу разговора я обо всем забыла. Я снова извинилась, но уже без улыбки. Бутерброд застрял у меня в горле. Тетя Эльза предложила мне печенье. Оно выглядело аппетитно, но я не посмела взять, не зная, как с ним обходиться. Так как рот у меня был полон, я в ответ лишь покачала головой. Но с другого конца стола уже донеслось. «Милое дитя, разве ты немая? Только немым разрешается трясти головой, а воспитанные молодые девушки отвечают вежливо: «Спасибо, не хочу». Боже мой, если от хорошего воспитания становятся такими язвами, пусть оставит его себе. Что же мне было делать, выплюнуть бутерброд или как? Я проглотила кусок, стараясь удержаться от слез. Тетя Эльза, кажется, догадалась о моих мучениях и сказала матери: «Мамочка, может быть, мы оставим в покое нашу маленькую гостью, пока она к нам не привыкнет?» «Зачем? Опять твои идеи о современном воспитании? Извини меня, но, по-моему, чем раньше человек усвоит хорошие манеры, тем лучше». Она насмешливо пожала плечами. «Впрочем, нынче хорошее воспитание никому не нужно». «Что ты, мамочка? Хорошее воспитание всегда нужно, тем более в наше время, когда подрастает новая молодежь, не похожая на прежнюю. Я только подумала, что излишней строгостью можно отпугнуть ребенка». «Неужели нынешняя молодежь такая нежная, что ее пугают добрые советы? Оставь. В жизни все не так, как в твоих книгах. Мало ты знаешь жизнь. Счастье, что у тебя у самой нет детей. Ты их непременно испортила бы». «Зато у меня есть ты», — улыбнулась тетя Эльза. Но на этот раз я заметила, насколько различной бывает улыбка у одного и того же человека. В улыбке тети Эльзы едва заметно проглянула глубокая горечь. «Что ты хочешь этим сказать?» Мне стало как-то неловко, я и боялась, и отчасти надеялась, что тетя Эльза перестанет улыбаться и даст волю этой горечи. Я бы так и сделала. Но она лишь тихо вздохнула и сказала: «Я хочу сказать только то, что ты и моих детей воспитала бы так же хорошо, как воспитала многих других, в том числе меня и Эдмонда». Мать тети Эльзы смягчилась. Она победила и сказала уже менее воинственно: «Какая я теперь воспитательница? Годы не те, но скажу тебе одно. Я бы беспощадно искоренила дух противоречия и самонадеянности, который царит теперь среди молодежи». «Ты права, у молодежи теперь мало пиетета». «Что это за штука? Надо будет непременно обзавестись им», — подтвердила тетя Эльза, но при этом, я хорошо заметила, уголком глаза подмигнула мне. Они еще некоторое время обсуждали вопросы воспитания, и это был очень умный разговор, но я далеко не все поняла, потому что там встречалось еще много таких слов, как этот «пиетет». По правде сказать, мне даже стало скучно. Наконец, мать тети Эльзы встала, чтобы, как она сказала, пойти развлечь бедного папу. Но сперва она подошла ко мне, взяла за подбородок и, поглядев в глаза, сказала, скрывая во взгляде едва заметную смешинку. Теперь она была очень похожа на тетю Эльзу. «Ну что, современное дитя, мало вас обучали хорошим манерам?» Я дернула подбородком. «Да, меня мало учили». «Вот видишь, ты девочка рассудительная и вовсе не такая принцесса на горошине, как думает наша Эльза». Я тоже улыбнулась. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, после чего меня пригласили заходить впредь в школу хороших манер. Когда она ушла, тетя Эльза вздохнула. «Таковы эти старики, упрямы как дети, с ними иногда тяжело. Моя мать всю жизнь была учительницей. Она строга и очень требовательна. Требовательно прежде всего к самой себе, ее очень уважали, но возраст дает себя знать. Она принимается учить каждого, кто попадается ей на глаза. Не нужно сердиться на нее, запомни, Кадри, со стариками часто так, они даже иногда говорят обидные вещи, но в душе хотят нам только добра». И правда, это совсем как с моей бабушкой. Но тетя Эльза понимает каждого человека. Она такая добрая. А еще я не умею разбираться в людях, не умею ценить их по достоинству, и мне еще долго придется этому учиться. Я стала собираться домой. Тетя Эльза проводила меня в переднюю и даже помогла одеться. Когда она завязывала шарф, мне вспомнилась история с шеей, и я опять, как в тот раз, покраснела, хоть и знала, что сегодня я вся чистая, а шея особенно. Присев на корточки, тетя Эльза, смеясь, заглянула в мои опущенные глаза. Я этого не ожидала и тоже улыбнулась ей. Она поняла все без слов, и я обрадовалась, что ничего не надо объяснять. Потом она поднялась, прижала меня к себе, погладила по голове и, наклонившись, поцеловала в щеку. У меня было такое чувство, словно цветут яблони, сияет солнце, и день прекрасен. Среда. По дороге домой я успела подумать обо всем, и мне стало стыдно, когда